Глава 17. Любовь делает умных безумными, кротких буйными, а неукротимых мирными. Пословица из интернета. Я закончила работать над рисунком и откровенно зевала, когда Сая сообщила, что в гостиной, рядом со спальней, меня ждет свекровь. Даже не догадываясь, что именно надо матери лорда, я вышла в соседнюю комнату. «Светлана!» — улыбнулась свекровь. Наряд на ней, излишне пышный и сшитый из дорогой ткани, совершенно не подходил для ношения дома. К нам собираются гости на, скажем так, вечер. Танцы, комнатные игры, чай. Ничего серьезного. Подъедут через 3 часа. На языке у меня крутились исключительно нецензурные выражения. Какие к лешему гости? А эти тут кто, включая свекровь? Зачем во дворце еще люди? Для чего? Естественно, моего мнения никто не спрашивал. Отказаться я не могла, а значит, придется служить ожившей ростовой куклой для забав места аристократии. «Спасибо, что сообщили!» Моя ответная улыбка, подозревая, вышла немного натянутой. «Я успею собраться». «Избежать», — продолжила я для себя. «Мечты, мечты». Свекровь упорхнула. Я вызвала Саю. 3 часа – достаточно времени, чтобы вымыться и переодеться. А еще и накраситься. Вот что я никогда не любила. Но не покажешься же перед посторонними людьми, ни разу не родственниками, в своей естественной красоте. Еще инфаркт заработают. Горячая ванна с аромамаслами меня не расслабила, хотя, по идее, должна была. Но вместо приятного расслабления я почувствовала желание перейти в любое растение во дворце и затаиться там на 2-3 лет. Была бы дриадой, так бы и сделала. Увы. После ванны служанка хорошенько растерла мое тело пушистым полотенцем. Я надела белье и уселась перед зеркалом. Ну, привет, боевой раскрас. Подведенные черным карандашом глаза, накрашенные тушью ресницы, красная помада на губах. Всего по минимуму. Но из зеркала на меня посмотрела этакая красотка из дальней провинции. Именно такое лицо. Наглость, самоуверенность и много краски. Странно, как иногда макияж меняет человека. В реальности я все же тихая и спокойная. После краски настал черед платья и туфель. Светло-лиловое платье и нежно-молочные туфли. Поясок к платью розовый, обязательно только этот цвет. И вот уже в зеркале довольно ухмыляется попугай. Или клоунесса. В любом случае можно пугать гостей своим видом. Первой испугалась Сая, когда обозрела меня с ног до головы. Прямо-таки побледнела. «Госпожа, господину не понравится!» «Да плевать мне на то, что и кому понравится!» «Переживет!» — совершенно честно ответила я. «Веди в ту гостиную, где все собрались!» По лестнице мы спустились на 1-й этаж. Гостиная располагалась вдали от входа. То ли таким образом подчеркивалось ненужное здесь приезжих, то ли других свободных комнат в доме не оказалось. В любом случае, туда еще нужно было дойти. Но я дошла. Я храбрая. Хоть и дурная часто. Недаром мама часто вздыхала во время спора со мной. «Светка, с таким характером тебя никто замуж не возьмет!» Моего мнения о якобы необходимом замужестве, естественно, никто не спрашивал. Приличная женщина из хорошей семьи обязательно должна быть замужем. Точка. В гостиной оказалась куча народа. Сам лорд, его родичи, включая брата, гости. Существ 30, наверное, если не больше. Они заполнили своими телами всю комнату, и в ней, казалось, сразу исчез весь воздух. Шум стоял невообразимый, особенно для меня, не выносящий одновременной болтовни больше, чем 3 человек. Здесь же разговаривал каждый, кто находился в комнате. Угу, разговаривал, пока я не зашла. Едва открылась дверь, и я переступила порог, как шум смолк. Все повернулись ко мне, и в их глазах я увидела любопытство, удивление, негодование, насмешку, в общем, уйму чувств. «Добрый вечер!» Я улыбнулась, позволяя любоваться гостям идеальной работой стоматолога. «Не ожидала, что здесь вас так много». И уже лорду, оказавшемуся возле меня. «Милый, ты не предупредил, что у тебя так много друзей?» Во взгляде лорда читалась ярость. Огненная такая ярость алого цвета. Мне было по барабану. Я улыбалась улыбкой дурочки и наслаждалась спектаклем. Хотел дриаду, тихую, скромную, послушную. Получи. Ты еще со мной за излеченную поляну не расплатился. О твоем братце, получившем по заслугам, я вообще молчу. Так что терпи теперь невесту-попугая. И остальные пусть терпят. Пришли в гости? Ну вот и наслаждайтесь общением с хозяевами.